Часть 13. Поклонническая. Многие думают, что межзвездное пространство космоса пусто и мертво, но они очень сильно ошибаются. Если есть энергия, есть и те, кому она дозарезу нужна. И не так уж важно, какого типа – световая там, химическая, магнитная, тепловая, волновая или… Главное, если есть пища, всегда найдется голодный зверек. А уж как выжить в леденящем холоде без кислородного пространства? Вселенная позаботится. Вот и сейчас. Навстречу капле, чуть слева, если быть точной, приближалось ничем не примечательное на первый взгляд облачко космической пыли. Ну, как пыли, скорее уж мелких камушков размером с вишневую косточку или чуть крупнее, но для громады серебристого корабля лишь пыль. Просканировав облачко, системы выдали гриф «Безопасно», и звездолет переключил внимание на своего капитана. В последнее время тот радовал силой эмоций. Сейчас ему было плохо, очень плохо, больно, темно и тоскливо, но зато как ярко, как громко. Корабль жадно впитывал отголоски жизни, в какой бы форме та ни предстала. Это те, кто привык чувствовать с момента появления на свет, имеют роскошь выбирать и капризничать, а капле такого счастья не выпало. Вот и следила пристально за всеми оттенками раздирающих Тародина чувств, с каждым мгновением становясь чуть-чуть более живой. А тем временем облачко пыли легко миновало первый энергетический щит, второй, третий. Ни один сканер этого не заметил, что само по себе было странно, но не для пылинок. У Вселенной богатая фантазия, а у ее обитателей, стремящихся выжить любой ценой, еще и прекрасный стимул. Какое-то время крохотные камушки покатались по серебристой обшивке, выбирая самое подходящее место для проникновения. Под тонким слоем кожуры, идеально имитирующий камень, в предвкушении пульсировали многократно сжатые клетки, и чувство, имя которому — голод. Наконец, определив место, вишневые косточки слаженно пискнули и лопнули. За долю секунды до того, как холод превратил ядрышки жизни в кусочки льда, те прошли сквозь обшивку и оказались внутри корабля. Пусть повезло не всем, замешкавшиеся беззвучно поплыли сквозь промозглую черноту, подхваченные притяжением ближайшей звезды. Есть надо всем, и звездам тоже. Зато более расторопные спустя полчаса уже расправляли прозрачные крылышки в коридорах и каютах. Пока еще невидимые, почти невесомые и абсолютно незаметные. Пока еще беззащитные и слабые. Пока. Каюта Тародина, несмотря на всю ее привлекательность в питательном плане, временно была признана слишком опасной. Капля пристально следила за ней, и крохотные существа инстинктивно ощущали это. Прежде чем вступать в противостояние со звездолетом, необходимо было окрепнуть, набраться сил и изменить телесную оболочку. А вот после… Впрочем, сейчас не о том. Один большой рогатый демон в розовых кружевах, шелковых лентах и надписью «Хочу» поперек мускулистой бронзовой груди прощался с жизнью. «Ай-я, нет!» Двар вжался в стену и попытался просочиться сквозь нее в… да хоть куда-нибудь. «Ай-я, пожалуйста!» «О, пусик, не переживай!» Медленно приближаясь к загнанному в тупик штурмовику, произнесла Ай-я. «Я не отступлюсь!» Ты мне давно нравишься, и я попросила у Дорна подобрать файлы о традициях твоего мира. Конечно, читать только начала. История вашей расы насчитывает много тысяч лет, но кое-что уже уяснила. У вас ценятся напористые и сильные женщины. О! Демон посерел. Это было давно, сейчас все не так и... Да-да, кивнула рыжая радостно. О том, что мужчины всячески демонстрируют приязнь, убегая и отталкивая избранницу, я тоже читала. Штурмовик сглотнул и в немом ужасе уставился на лагартианку. Сине-красно-желто-зеленая кожа лица, рук и шеи вызывала нервную дрожь и спазмы в желудке. Копна перьев и нитей, вперемешку с жесткими неоднородными прядями, напоминала дохлого ургана-мусорщика с родной планеты. А хищный оскал? Она еще и начиталась религиозной литературы древних. Тогда демонессы правили балом и решали, как именно выражают приязнь приглянувшиеся особи. Насилие применительно к самке – табу, и этим вовсю пользовались безрогие красотки, выбирая и загоняя отцов будущего потомства. После, когда львиная доля потенциальных отцов, объединившись, смоталась в космос осваивать новые миры, демонессы спохватились и сбавили обороты. Оставшихся мужчин было мало, да и остались исключительно слабые и безвольные, те, которых сложившаяся ситуация целиком и полностью устраивала. Эти как раз не сопротивлялись посягательствам на свою свободу, но почему-то демонессы за ними как-то и не бегали. Отсюда и старые поговорки «убегает, значит любит», «догоню и выйду замуж» или «рога прекрасны у бегущих, у тех, кто ждет, рога фуфло». Как тут доказать начитавшийся текстов тысячелетней давности лагартианке, что «и тут грянул гром». Нет, ничего не грянуло, конечно, но стайка полупрозрачных мушек нашла свою цель. Квадратными глазами наблюдая, как окружившие девушку едва заметные точечки растут, впитывая ее эмоции, демон несколько раз глубоко вздохнул и, схватив разноцветную Айю в охапку, кинулся в оружейную. Пока тварюшки практически нематериальны, большой опасности они не представляют. Но вот когда подрастут... Лайен, выслушав координатора потоков, окончательно уверился в неадекватности зеленокожего коллеги. Согласно покивал ему и направился к выходу из каюты. Нужно срочно сообщить доку о состоянии Дорна. В противном случае этот чудик может таких дел наворотить. «Да-да, конечно, ты прав», — участливым тоном бормотал младший механик, бочком продвигаясь к двери. «А теперь я пойду, наверное. Мне поспать нужно, помыться, да и поесть не помешало бы». «Будь осторожен», — с несчастным видом кивнул координатор, открывая дверь, и... Лайен шагнул в коридор и моментально упал, сметенный дваром в облаке воздушного кружева. Демон с мрачно сосредоточенным выражением на лице, сломя голову, несся по коридору, перекинув через плечо счастливо завывающую лагартианку. «О да, мой рогатый, неси меня на ложе страсти!» Потирая ушибленный бок, механик проводил взглядом странное явление и поднялся на ноги. Айя выглядела жутко. Про содержание воплей говорить не приходилось вовсе. Может, Дорн в чем-то прав? Или его безумие заразно? «Слушай!» – озадаченно протянул Лайен и замолк, обернувшись. Координатор потоков, задом отползая обратно в комнату, напяливал на голову шлем с трещиной поперек видоискателя и невнятно бормотал. «Ёпть, это все ёпть, нам всем конец!» Дверь каюты закрылась, и лагартианин озадаченно пожал плечами. «Да уж, чего-чего, а скуки в ближайшее время не предвидится». Почесав в затылке, он пошел к целителю. На всякий случай парень старательно держался с самого края коридора. Вернувшись в комнату, а точнее, доехав до нее на лешуге, я еще раз пообещала ему не высовываться, пока не сойдет синяк, и занялась уборкой. если б знала, чем это обещание обернется. Жутко-розовую комнатку, натворившую столько дел, убрала быстро, расширив общую гостиную. Вроде и ничего особенно пакостного не сделала, а сколько визга. Совсем у местных аборигенов с чувством юмора туго. Эх! Махнув рукой, пошла переодеваться. По дороге к ванной взгляд упал на уменьшенный диванчик в малой гостиной. Почему-то убрать его не поднялась рука, хотя рядом с двумя большими диванами он смотрелся неуместно и... Краска прилила к щекам, а в животе что-то сладко ёкнуло от воспоминания о бесконечной нежности поцелуя Тародина. Жутко захотелось увидеть капитана, но я же не изверг. Надо ему выспаться или как? Не можем мы каждый раз спать вместе. Мысли свернули не туда, и я покраснела еще сильней. Вот ёпть, и эта приличная девушка. О чем я думаю? И все же, если он так целуется, что будет, если... Уф, не думать о Тародине. О поцелуях, о силе его рук, шероховатых чешуйках на скулах и висках, о рельефной твердости груди, о... Вот, блин, совсем не думать вообще ни о чем. Почти бегом я ломанулась в ванную и, захлопнув дверь, привалилась к ней спиной, тяжело дыша. Господи, какое счастье, что аборигены не умеют читать мысли. После такого капитан в мою сторону и смотреть бы не стал. Решил бы, что я озабоченная нимфоманка. И послал куда подальше. Нет, нужно брать себя в руки. Скинув халат, посмотрела, как тот растворяется, впитываясь в пол. Потом включила воду и забралась в огромную ванну на львиных лапах. Хотелось поплавать в бассейне, но голова еще слегка кружилась, и риск утонуть переваливал за отметку «маловероятно». Закрыв глаза, попыталась расслабиться. Пахло цветами и еще чем-то свежим, вроде весенней травки. За огромным, от пола до потолка иллюзорным окном шумел сосновый лес. Ох, хорошо. Наверное, я задремала, потому что проснулась от умильно-радостного, едва слышного щебетания над ухом. Зевнув, открыла глаза и рот тоже открыла, потому что на бортике ванной сидело. Может, я еще не проснулась, а? Сглотнув, осторожно вылезла из воды, стараясь не спугнуть нежданного гостя. Поклянчив у капли халат, накинула его на плечи и туго завязала пояс. В форме оно, конечно, спокойнее, но одеваться под пристальным взглядом... Нет, взглядами. Сколько же тут этих... кого-то? Двое на раковине, один на гардине над окном и еще один на краешке ванны. И что мне делать? Звать на помощь? Угу. Для начала меня просто никто не услышит, а потом, даже если дозовусь, еще неизвестно, кто явится. Если Дорн или Док, будет мне помощь. Ага, и какао с чаем, и веником по лбу, и еще чего поинтереснее. Если просто сбежать, так обещала из каюты не выходить пока, а нарушать данное слово не хочется, стыдно как-то. Тем более гости агрессии вроде не проявляют, да и вообще... Я потихоньку на цыпочках пошла к двери, но тут разбудивший меня некто жалобно закурлыкал и взлетел. Уцепившись тоненькими коготками за притолоку, существо зависло передо мной и принялось самым несчастным видом чирикать, заглядывая в глаза. «Дямс, хоть стой, хоть падай. Да не ухожу я, не ухожу, просто тут пол холодный». Существо протяжно свистнуло и спикировало мне на рукав. Пошатнувшись от неожиданности, я ахнула. Как ни странно, веса в довольно крупной тварюшке оказалось на удивление мало. Размером с хорошую кошку, а весит как птичка. «Ну ладно, пойдемте что ли на диван, а то и простыть недолго». Через 10 минут, расчесав волосы и намотав на голову большое полотенце, я озадаченно рассматривала композицию а-ля детский сад. По нашему стародинам дивану, задорно чирикая и пища, гонялись друг за другом 4 разных, но чем-то схожих друг с другом существа. 2 пушистых мячика ярко-желтого и изумрудно-зеленого цветов с огромными, по одному на каждого, голубыми глазищами. Почти незаметные короткие лапки заканчивались острыми коготками. Ни рта, ни носа. Как они чирикают тогда? Еще один напоминал каплю черного тумана, в глубине которой то загорались, то гасли неяркие искорки. У этого вообще ничего, кроме туловища, не было. Последний, самый маленький, неуклюже ковылял, едва сдвигая с места большие серебристые отростки тряпочки, и растерянно хлопал длинными фиолетовыми ресничками. «И чего мне с ними делать? Ясно одно, если не прекращу хохотать над выкрутасами этих чудиков, заболит живот. Да их ведь, наверное, нужно покормить. Но вот чем?» Достав из шкафчика с охлаждающим эффектом остатки обеда, расставила тарелки на столе. Села на соседний диван, поджав под себя ноги, и приготовилась наблюдать. Только вот на еду ни один из гостей не клюнул, будто ее и не было вовсе. Какое-то время я хихикала, наблюдая за игрой в салочки, а потом заметила странность. В комнате появились прозрачные не то мушки, не то комары. Пришлось вставать и убирать еду в холодильник. Хорошо, что капля его сварганила по моей просьбе. Только все равно как-то слишком быстро мошки завелись. Но расстроиться не успела, потому как мои странные гости вдруг взлетели в воздух и закружились вокруг, словно отгоняя инопланетных насекомых. Умильный клёкот сменился негромким угрожающим шипением, и вскоре я, как ни присматривалась, ни одной мошки не увидела. Не знаю уж, съели их мои незваные гости или прогнали, но оно мне только на руку. После внепланового отъема крови все время подташнивало. Интересно, так и должно быть? Выпив стакан золотистого сока, почувствовала, как слипаются глаза. Вот и замечательно. Гори оно все синим пламенем. Забравшись на освободившийся диванчик, свернулась калачиком и с чистой совестью уснула, вспоминая небо, Тародина и его большие, лучистые глаза. Катя заснула не одна. Вскоре ее облепили сытые и довольные жизнью комочки. И только в складках сбившегося полотенца на голове девушки притаилась крохотная полупрозрачная мошка, которой тоже очень хотелось стать сытой и довольной жизнью. Айя пребывала в растерянности. Она знала, что мужчина, охваченный страстью, может перекинуть девушку через плечо и... что и девушка пока представляла не очень хорошо. Едва перешагнув рубеж совершеннолетия, лагартянка узнала о том, что больна, и теперь ей одна дорога – в космос. Естественно, о размножении заведомо больных речи не шло, и гош-сканирование не проводилось. Потому и партнера для получения потомства у рыжей не было. И все же, если верить файлам, которые брала у Дорна, мужчина в подобной ситуации должен девушку раздевать. А Двар вместо этого с выражением мрачной решимости на притягательном лице натягивал на нее скафандр. «Пусик, это традиция, о которой я еще не читала?» – неуверенно протянула девушка. «Это твой единственный шанс выжить!» Отгоняя уже основательно подросших полупрозрачных мушек, огрызнулся Двар. «Да?» – девушка озадаченно прикусила губу и кивнула. «Я согласна, но ты ведь будешь осторожен, правда?» «О чем ты?» – от неожиданности шлем выпал из рук демона. «Если у твоей расы процесс размножения так опасен, что приходится делать это в скафандре...» Сглотнув, Айя подняла на Рогатого влажные темно-сиреневые глаза. «У нас это происходит несколько иначе, но если тебе так приятнее, я согласна на все». Штурмовик ошарашенно уставился на девушку, представил себе процесс в скафандрах и содрогнулся. А лагартианка смотрела так... Отчего-то взгляд больших глаз отодвинул на задний план жутковатый вид разноцветного лица, с которого кусочками начала отваливаться фруктовая масса. И прическа, вернее, полное отсутствие таковой, перестала так уж отталкивать, и слух уловил нарастающее деловитое жужжание, и демон, тряхнув головой, нахлобучил на рыжую шлем. Угу, это он хорошо сделал, конечно. Только парочка прозрачных мушек уже устроились в спутанных волосах, и шлем лишь облегчил им задачу, временно избавив от конкурентов. С удивлением, оглядев стайку сиреневато-розовых насекомых вокруг, демон передернулся. У него шансы еще были, а вот у лагартиан... На первый взгляд безобидные, пока еще крохотные и практически нематериальные мушки происходили именно с их родной планеты. И пока еще обитали там, убили не одну тысячу сильнейших в галактике воинов. Натянув защитный скафандр и сунув еще парочку за пазуху, Двар перекинул притихшую Айю через плечо и отправился искать остальных. Необходимо было предупредить команду о нападении. Первым встретившимся на пути оказался Урак. Он задумчиво грыз сухарики и что-то читал на ходу с летящего прямо перед головой вирт-листа. Вокруг с недовольным жужжанием кружилась оранжево-серая стайка. Двар озадаченно покосился на аиных мошек. Те были сиреневато-розовыми, и демон с удивлением обнаружил серьезные изменения не только в окрасе, но и в форме тех, что составляли их стайку. Теперь будущие монстры окрасились в багрово-алый с черными проблесками цвет и обзавелись жвалами и тонкими шипиками. Что бы это могло? Ох! Получив болезненный укол в шею, не прикрытую скафандром, демон шлепнул рукой по месту укуса и снова охнул. Шипы вонзились не только в шею, но и в припечатавшую мошку ладонь. Оставшиеся в живых твари возбужденно зажужжали и заметно увеличились в размерах. Двар зло зашипел. Самое досадное и страшное — сражаться с этой мелкотой практически невозможно. Слишком мелкие, слишком верткие, слишком многочисленные. Помнится, еще во времена ученичества им была посвящена целая неделя. Описания изорванных в клочья тел лагартиан дополнялись жуткими демонстрациями древних видеозаписей. Древних от того, что вот уже как несколько сотен лет припланетная форма была уничтожена. Но гаденыши успели мутировать и заселить ближайшее к родине межзвездное пространство. Подвергшиеся нападению корабли практически всегда оставались нетронутыми. А вот экипаж... В этом секторе превалировали лагартианские корабли, а команду обычно составляли неоперившиеся юнцы с едва поставленным диагнозом, выдворенные из Альма-Матер. Но и присутствие опытного вояки ничего не меняло. Гибли все. Представители иных рас порой выживали, но мало что могли рассказать. Чаще всего попросту сходили с ума или отказывались говорить о произошедшем. Еще бы. Посторонних лагартиане к своей колыбели подпускали неохотно, и немногочисленные гости летали исключительно на их же кораблях. Как следствие, своими же глазами наблюдали, как один за одним гибнут члены экипажа. Мучительно, неотвратимо и очень-очень долго, поскольку убивали их именно так, будто нарочно растягивая расставание тела с жизнью и причиняя как можно больше мучений. «Урак!» — крикнул демон, нагоняя рептилию. «Быстро натягивай шлем и бежим!» «А?» Крокодил вздрогнул, уронил сухарик и только тут заметил мельтешащих пред глазами мушек. «Кто это?» «Поклоны!» — коротко рявкнул Двар, одной рукой отмахиваясь от все громче жужжащих монстров. «Кто?» В голосе психолога было море неподдельного непонимания. «Ох ты ж!» Штурмовик подхватил сдавленно крякнувшего урага и взвалил на второе плечо. «Совсем забыл, что такое только на боевых отделениях преподают». Демон рванул с места и помчался к медотсеку. «Если повезет, капитан еще там и...» Поклоны, обиженно жужжа, устремились вслед за убегающей едой. Голод с большой буквы и запахи пищи болезненно пульсировали внутри каждого, уже совсем не крохотного существа. Злоба, страх, ярость — не самая вкусная, но вполне подходящая за неимением иного пищи. Двару не повезло. Тарадин уже ушел и мирно спал в своей каюте. Ну, не то чтобы особенно мирно, но спал, и поклоны его пока не рисковали тревожить. Они чувствовали в разумном звездолете серьезного конкурента в деле впитывания эманаций от чувств капитана и не лезли на рожон. Пока. Когда же штурмовик почти добежал до цели, дверь отворилась, и оттуда с диким визгом вылетел Дог, преследуемый стайкой пронзительно-желтых мошек. Увидев демона с урагом и Аи на плечах, целитель пошатнулся, и несколько сопровождающих его поклонов поменяли цвет с желтого на болотно-зеленый. «Где Тарадин?» — не дожидаясь начала полновесной истерики, крикнул штурмовик, притормаживая. «Скорее всего, у... Каюк-ёпть!» — мимо пролетел Дорн, размахивающий чем-то черным и жутко вонючим. Координатор был запакован в скафандр и шлем, но явно мало что видел на своем пути из-за поврежденного видоискателя. Двар глянул на толстячка Лагартианина и рявкнул. «Живо в каюту к землянке!» «Но...» «Живо, я сказал! У меня третьего плеча не наблюдается, и тебя мне тащить не на чем!» Тут яростно задергалась отошедшая от шока рыжая, а третьей руки, чтобы поудобнее перехватить девушку, у демона тоже не было, и потому штурмовик вынужден был пойти на крайние меры. «Если будешь хорошо себя вести, я тебя поцелую!» — рыкнул уже на бегу Двар. «Правда?» — пискнула из глубины шлема Айя. «Правда!» — пыхтя отозвался он, пинком придавая ускорение целителю, неуклюже переваливающемуся впереди. «А когда?» — с благоговейной надеждой и восторгом. «Потом, как только всех поклонов перебьем, сразу и поцелую». Девушка протестующе дернулась и возмущенно заявила. «А если не перебьем? Что, так и умру, нецелованная?» От такой постановки вопроса бедный штурмовик сбился с шага, споткнулся и полетел носом в пол. К счастью, замешкавшийся целитель оказался неплохим амортизатором. Стайка преследователей отметила падение довольным гулом и немедленно добавила себе красок. «Орм-гром-дра!» — невнятно донеслось басовитое из-под тел психолога и лагартианки, придавивших Рогатова. «Так когда?» — поднимаясь, требовательно потыкала пальцем в спину распластанному на полу демону Айя и стащила шлем. «Я так умирать не согласна!» Из-под шлема вылетели два розовато-сиреневых пушистых крылатика с кулак размером и закружили над девушкой, отгоняя мелких сородичей. Урак сполз с двара и ошарашенно уставился на эту картину. И все бы ничего, да мелких и голодных было чересчур много для едва набравших силу малышей. «Двар!» Едва не плача, позвала рыжая, не замечая ничего, кроме рогатого и злого штурмовика. «Я буду себя очень-очень хорошо вести, обещаю!» «Эту партию нужно будет вернуть!» Досадливо прошипел он, снимая с головы смятый шлем. «Какая это защита! Тьфу!» Психолог нервно дернул хвостом. «А вам не кажется, что нам лучше того?» «Чего?» Рыкнул штурмовик, поднимаясь и отбрасывая в сторону ставшую непригодной часть защитного костюма. «Может, это... Ну, бежим?» «Ну уж нет!» Айя гневно топнула ножкой и вдруг жалобно всхлипнула. «Ты ведь обещал! Обманул!» «Ох ты ж, великая праматерь!» Взвыл демон и, схватив девушку в охапку, поцеловал. «Все равно до смерти один шаг, так почему бы и нет?» «Ничего себе!» — пораженно простонал крокодил. «Кто бы мог подумать?» «Если скажешь, что это извращение, я тебе на хвост плюну!» — буркнул штурмовик, отрываясь от губ, прильнувший к нему всем телом Айи. «А я наступлю!» — взирая на рогатого широко распахнутыми глазами, добавила лагартианка. И, приподнявшись на цыпочки, продолжила прерванное занятие. Двар, удивляясь самому себе, ответил с радостью. Пусть опыта Аи не хватало, зато воодушевление было не занимать. Тем более поклоны отошли на второй план и даже, кажется, притихли. Ну, раскрасила ёпть лаборантку во все цвета радуги, так что с того? С лица не воду пить? Крепче обняв девушку, демон решил провести последние минуты покоя с удовольствием. А над головами целующейся парочки кружили уже три розово-сиреневых пушистых мячика с крылышками и один темно-красный с рожками. Шипасто-кусучие сородичи отступали. Более удачливые товарищи защищали своих доноров, частью выпивая их эмоции, частью отгоняя прочих поклонов. «Селяви!» — выживают либо сильные, либо удачливые. Но и те, и другие хотят одного – просто быть. Урак перевел изумленный взгляд с пушистых комочков на самозабвенно обнимающуюся парочку, потом на стонущего у их ног целителя и начал осознавать. Кем бы ни были таинственные поклоны, они питались именно эмоциями. Если пищи не хватало, провоцировали выплеск нападениями. Боль, страх, злость, видимо, вполне подходили для пропитания, но... Довольно урча, красный пушистик покосился на пронзительно-синюю мошку, зависшую над головой рептилии. Впрочем, убедившись, что на демона и лагартианку та не претендует, успокоился и впился коготками в потолочное покрытие коридора, как раз над рогатой и лохматой головами, набираясь сил. Сиреневато-розовые пристроились рядом, зорко следя, чтобы никто не мешал двоим чувствовать. Меня разбудил недовольный клёкот питомцев и отдаленный стук в дверь. Надо бы звонок какой-то придумать, а то могу себе представить, как нужно долбиться, чтобы я на таком расстоянии, да еще и во сне, услышала. Сладко потянувшись, потрясла головой, отгоняя сонную одырь. А это еще кто? Новенький? Какой красивый! На груди у меня примостилось перламутрово-прозрачное нечто. В сердцевинке существа, казалось, смешались все цвета радуги, а пара больших темно-зеленых, чуть раскосых глаз смотрела так обожающе, восторженно. Существо было совсем мелким по сравнению с остальными незваными гостями и явно побаивалось последних. Не без причин, видимо, потому что в их чириканье слышалась то ли досада, то ли гнев. «Как вам не стыдно?» Подставляя ладонь чудному явлению, протянула я. «Разве можно маленьких обижать?» К моему великому удивлению, те, что побольше, моментально замолкли, а перламутровый шарик переливчато засвистел, перекатываясь на руку. От умиления чуть слезы не навернулись, ей-богу. На ощупь как улыбка, теплая такая, ласковая и... Я покраснела, потому что абстрактная улыбка в моем воображении вдруг обрела конкретного обладателя — клыкастого, чешуйчатого и склонного задымлять помещение. Капелька на ладони восторженно всхлипнула и довольно подмигнула. Обалдеть! Нет, надо все-таки уточнить у Дока, чего он там в питательную смесь понамешал. Вроде и поспала, и поела после употребления склизкой пакости, а окружающее все больше похоже на наркотический бред. Приятный, правда, но как-то уж слишком. Или пусть. Из коридора донесся протяжный вопль и очередная серия ударов. «Придется идти», — сообщила пушистиком и с тяжелым вздохом поднялась. «Хотя, если честно, открывать уже страшно. Знали бы вы, насколько дурны эти пришельцы». Зеленый и желтый разом взмыли в воздух, ободряюще чирикая. Черный, чуть помедлив, тоже взлетел и словно растекся мерцающим туманом над моей головой. Очень, кстати, звездное небо напоминал. Четвертый, тот, который с серебристыми отростками-тряпочками, шустро перебирая лапками по халату, забрался сначала на плечо, а потом и вовсе под волосами спрятался. «Да, если так дело и дальше пойдет, у меня свита будет аки у королевы матери». Скептически хмыкнув, я двинула к двери, но на пороге большой гостиной притормозила. Чего это не нравится мне остервенение, с которым в дверь долбят? А если и по мне приударят? С этих чудиков инопланетных станется. Хотя мне ведь не обязательно, открывая, находиться именно там. Приложив руку к стене, я попросила каплю впустить гостя, а сама затаила дыхание. Не зря. Едва проход открылся, в каюту ворвался Дорн. «Господи боже, сколько можно, а? Опять этот зеленый лопоух на мою голову! Чем на этот раз я ему не угодила? А-а-а! Поклоны, бей их!» Размахивая чем-то черным, яростно взвыл координатор потоков. «И как ломанется на меня? А-а-а, мамочки!» Уже почти привычно взяла с места в карьер, улепетывая от психа, над которым роились лилово-зеленые мошки. «С чего я тебе поклоны бить должна, придурок? А-а-а, поклоны! Иди к черту, кретин лопоухий! А-а-а! Бульк! Бряк!» Лишь когда в очередной раз перелетала через низкий диванчик, до меня доперло отсутствие визгов позади. Не снижая скорости, мало ли, я обернулась и узрела дивную картину. В дверях стоял мой герой. У ног Лишуга с мятой кучкой отдыхал бессознательный Дорн. А над ними метались с клёкотом и шипением три пушистых шарика, отгоняя мошкару. На автомате, сделав еще пару кругов по гостиной, я, наконец, затормозила около ангела-хранителя, квадратными глазами взирающего на развернувшуюся битву над собственной головой. «Ау, ты здесь?» — помахала свободной рукой у парня перед носом. «Ты чего остолбенел, говорю?» Лагартианин неопределенно хмыкнул, сглотнул и, опустив на меня взгляд, опять замер, рассматривая перламутровый шарик, который я держала в руке. Мелкий зашипел и надулся, как жаба, и вдруг начал дымиться. Я ошалело уставилась на едва заметную алую дымку, стекающую с пальцев. «Ты у Тарадина понабрался, да?» — возмущенно брякнула. «А ну, прекращай это безобразие!» Перламутрик жалобно пискнул и ввинтился в широкий рукав халата. Лишук обалдело посмотрел на меня и снова ахнул. «Теперь-то что?» Мне уже совсем не смешно было. В волосах зашебуршился четвертый. «Да сколько можно?» «Все, мне это надоело. Вы...» Я грозно посмотрела на троицу наверху. «Разбираетесь с мошкарой и на маленький диван. Ты...» — ткнула пальцем в Лишуга. «Подбираешь Дорна и перетаскиваешь на большой диван. А вы, шебуршня мелкая, со мной». И, зло скрипя зубами, я развернулась и направилась в малую гостиную. В личную, блин. По-хорошему, стоило зеленого агрессора в коридор выставить, но теперь тут ангел-хранитель, который защитит в случае чего, а координатор в ауте непонятно почему. Ничего, сейчас разберемся. А если нет, я за себя не отвечаю.